меня из города колеса палящий зной, туда, где дышит синие утесы, морской прибой. Я погляжу на древнюю природу и наяву, на облаке большого теплохода я уплыву. Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету, счастливей встречи нету на всей земле. У самого подножья Карадага есть коктебель. Счастливых дней веселая ватага из трех недель. Там паруса натянуты, как струны летят, звенят. И голос их обветренный и юный зовет меня. Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету, счастливей встречи нету на всей земле. Кочуют и облака, там скалы словно рыцари в кочугах стоят века. Там ждет меня девчонка у причала, колышет день. Девчонка, та на письма отвечала мне через день. Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету, счастливей встречи нету на всей земле, на всей земле, на всей земле.